Мы с Танюшкой похоронили неизвестного русского мальчишку тут же, под берегом. Оттащили его туда. Сперва я потащил за ноги, но Танюшка вдруг закричала, продолжая плакать, что я фашист и зверь, что она меня ненавидит, и, не переставая всхлипывать, перехватила тело под мышки и помогла дотащить так, чтобы не моталась голова. Я нашел плоский камень и выцарапал на нем одним из метательных ножей. Неизвестный мальчик, русский, примерно 15 лет, погиб. «Тань, какое сегодня число?» — окликнул я девчонку, что-то искавшую дальше по берегу. Она отмахнулась, я сосредоточился, припоминая, и вдруг с испугом понял, что не помню этого, сбился. 26-е? 27-е? Или 25-е? Кажется, 26-е. Я выцарапал дальше. 26 июня 1988 года. Танюшка принесла охапку какой-то травы, сказала, глядя в другую сторону, на реку. «Вот, это чтобы песок не на лицо». Я обрушил часть берега и положил сверху камень. Какие-то обрывки мыслей и слов крутились каруселью в мозгу, как осенние листья, скинутые ветром. Песок был сырой, но сох на глазах, становясь неотличимым от общего фона берега. Вот и все. «Олег, извини», — попросила Танюшка, — «я гадости тебе кричала». «Ничего», — коротко отозвался я. «Обними меня, пожалуйста», — жалобно сказала она. «Мне страшно». Я положил левую руку ей на плечи, не обнял, а именно положил, без каких-то мыслей. Да и Танюшка, похоже, ни о чем не думала, кроме того, чтобы найти хоть какую-то защиту от страха. «Мы умрем здесь, Олег». Ее плечи вздрогнули. «Нет!» — со всей возможной твердостью ответил я. «Нет, Тань! Пошли строить плот! Мы умрем, если будем сидеть сложа руки!» «Да, конечно!» — Танюшка встряхнулась и физически, и морально. «Пошли!»